откуда, был получен ответ в записке. В ней было коротко указано то, что почти сразу после смерти третьего и убийства Данза сам Наруто постепенно начал искать способ получить от всего этого выгоду. Ему был известен, где именно находился архив Анбу и где именно хранятся техники шиноби, к которым он смог получить доступ через своего ворона. Пока она тренировалась и отдыхала у его подчиненного, в это время была работа в поиске самого ценного, что есть у Конохи. Нет, оружие его не интересовали, а именно техники. В тот самый момент, когда Сарутоби Хирузин предложил ему свиток самого второго Хокаге с описанием необходимой ему техники по росту в своем потенциале, теневое клонирование, то именно тогда он и решил найти возможность получить знания обо всем, что они имеют. Атрис выполнил свою задачу именно тогда, когда деревня песка и деревня звука напала на деревню. Печать была выполнена на совесть, но даже у нее была брешь и уязвимое место. Атрис проник внутрь на манер тягучей линии тени, покрыл свитки энергией тьмы и сделал соответствующие копии. Ему не нужно было даже красть оригиналы или вскрывать тайники, ибо тьма могла проникнуть в любую щель или отверстие и запомнить содержимое. Ну, а дальше дело было за малым. Создать полотно из черного сгустка на манер пергамента или листа, сформировать белыми чернилами текст и рисунки. Данная случайная находка хранилась в одном очень надежном месте и была перенесена сюда лишь тогда, когда его работа над этим местом была завершена. В такие моменты Саске ощущала какое-то теплое, но одновременно чуждое и неприятное чувство повторения. Теплым оно было по причине того, что он еще тогда планировал изучить это не только по своей прихоти, но вполне возможно ожидал будущего, в котором ему предстояло удовлетворить потребности ту или иную особу. Ну, а чуждое и неприятное ощущение было вызвано тем, что этот стиль, привычка и поведение в коллекционировании знаний напомнило ей одно неприятное имя. Один, Всятец. Неужели даже после стирания осколка души он каким-то образом оставил после себя уже на его душе какой-то отпечаток? Скорее всего, это так. Люди привыкают брать пример с того, что находят эффективным, действенным и надежным. Пусть в его действиях не было какого-то двусмысленного мотива и что это действительно было создано ради нее, но неприятное предчувствие все равно не отпускало. Еще было несколько записок подробностей касательно провизии, воды черной сферы с функцией в управлении временем данного пространства. Вся свежая еда и вода предоставлялась в отдельном секторе в хранилище. Провизия была запечатана в свитке и ее могло хватить на несколько десятков лет. В записке еще было указано, что в случае, когда провизия исчерпает себя, то она всегда может послать сигнал в специальную печать, чтобы через пространственный свиток обратного призыва он мог передать еще. Самым интересным в своем функционале и возможности была именно сфера, которая способна была изменять ход времени. Наруто объяснил ей, что данное пространство представляло собой ровный 100-километровый куб, что находился относительно над землей и оттого могло проецировать такие понятия, как день и ночь. Ему было слишком и трудно и лень создавать какую-то альтернативу Солнцу или Луне. Пространственная линия, разделяющая это пространство и внешний мир, была невероятно тонкая и оттого и время не отличалось. В ходе использования сферы времени Саске могла ускорить течение времени и вращение пространства вокруг Земли в несколько раз. Данный артефакт был способен анализировать мыслительные процессы и желания своего владельца, способна произвести точный расчет времени на достижение того или иного искусства. Перед своим уходом Наруто заставил ее подписать рунный контракт кровью. Если не раскрывать всех деталей и подробностей этого договора, то это действительно была страховка на случай, если Саске потеряет контроль над собой. Когда в поиске силы появляются чуждые, странные и даже безумные мысли о собственной неполноценности и все, что необходимо для исправления этой ошибки, так это закончить свою жизнь преждевременно. Всегда должна быть осознанная причина и следствие, а не слепая жажда, ведомая лишь чувствами. Клан Учиха действительно, в каком-то смысле, проклят. Вы черпаете свои силы из любви, но при этом искажаете это понятие до ненависти для того, чтобы получить больше любви. Да, чувство – это хорошая вещь, но куда лучше контроль и дисциплина. Вовсе не страшно упасть, но куда страшнее упасть, сломаться и поддаться своим чувствам. Представь, если бы я всегда поддавался порывам, чувствам и желаниям. Я вовсе не утверждаю, что нужно всегда сдерживать себя, но нужно всегда видеть истинные причины или мотивы. Все эти чувства необходимо усмирить простым фактом. Наша истина. Я твой, а ты моя. Отныне и навсегда. Ей было ужасно сложно принять его мягкие объятия. С одной стороны, она очень любила его за понимание, внимание и свою честность, но в то же время ей было больно и неприятно расставаться. Ей на пару секунд даже хотелось отказаться от всего этого и действительно стать для него не более чем девушкой, которую он способен защитить и создать семью, оставить за собой это нелепое и почти невыполнимое желание стать полноценной божественной сущностью, которая способна встать на один уровень с ним. Но жажда, желание и решимость доказать себя превзошли это чувство, как будто что-то старое, чуждое и очень древнее спало внутри ее сердца или глубин ее сознания и отвечали взаимностью на это желание, как будто это чувство было еще задолго до ее рождения. Но как это было возможно? Неужели? Нет, она не могла с полной уверенностью озвучить эти мысли. Да и даже если это действительно правда, то что это меняет? Она знает, для чего ей сила. Да, в первую очередь это было для нее, но она не лгала ему, когда говорила, что это ради будущего и наследия. Никто и ни за что не сможет посметь забрать у нее будущее и забрать у нее наследие. Возрождение клана не будет слишком затяжным процессом. Саске была готова признать, что не планирует останавливаться лишь на одном или на двух. Воображение и фантазия уже создавали картины этого предполагаемого будущего, а все из-за потерь в прошлом. Когда человек теряет любовь, то ему свойственно создавать свое собственное понимание любви и счастья. Ее семья – это была лишь часть любви, и ей хотелось увидеть, почувствовать и понять, что означает эта часть любви на самом деле. Ну, а после этого можно было за счет своего эгоизма, желание и статуса бросить вызов самой системе этого мира и самой смерти ради исправления ошибок прошлого, повлиять на то, что она не могла повлиять или изменить не по своей вине, а по вине людей, которые поддались своим страхам старейшины Канахидонза или попусту были сломлены этим миром Обито Учиха. Человек принимает смерть, но Бог способен отрицать само ее существование, ведь, теперь, она знает, что само время ей не противник, а уже союзник из-за особенностей данного места. Познание, развитие, раскрытие своего настоящего неограниченного потенциала за счет очевидного бессмертия. Будущий успех вызывал предвкушение. Неважно, сколько пройдет времени, сколько уйдет на это сил и какие трудности будут на пути. Саске знает, что она достигнет своей цели. Один месяц спустя, когда ты поглощен чем-то интересным и увлекательным, то и как-то время пролетает незаметно. Теневые клоны отлично помогали ей изучать все с просто невероятной, ужасающей и пугающей скоростью. Да, нагрузка на разум и тело отдавалась колоссальная, но она находила время для отдыха, сна, еды и питья. Да, было сложно изучать материал лишь из свитков, так как они не заменяют полноценного учителя в том или ином искусстве, но Саске заметила, что некоторые темы повторялись или, если быть точным, создавали своего рода спираль. Когда как будто кто-то дорабатывал уже созданную технику ветра и поверх оригинала создавал более сложную вариацию. Да и ей наконец-то пришло понимание причины, почему некоторые техники требовали определенного количества ручных печатей. Все они представляют для исполнителя техники своего рода костыль. Сложная формула создавала из чакры воображаемый образ. Когда понимание техники достигает необходимого уровня, то и необходимости в ручных печатях практически отпадает. Один год спустя, в определенный момент Саске осознала, что все свитки, которые были для нее предоставлены, закончились. Была идея создать собственные. Достаточно быть креативным, но она не желала тратить на это время. Спустя все это время она осознала, что не количество техник делают ее сильнее, а лишь создают несколько вариантов решения проблемы. Именно по этой причине она решила достичь абсолютного мастерства в искусстве фехтования. 10 лет спустя. Время – понятие сложное, когда его невозможно рассчитать. Для того, чтобы не беспокоить себя лишними мыслями, Саске решила не считать время, проведенное в этом месте. Все это будет отвлекать, пугать и создавать сомнения. Каждый взмах, выпад и движение множества тысяч или сотню тысяч миллионов или даже миллиардов раз был исполнен в идеальной, превосходной и красивой форме элегантного стиля ветра. Весь этот стиль кричал о красоте, свободе и легкости. За время, проведенное на этом острове, Саске износила свою одежду, волосы спадали длинным неряшливым каскадом до плеч, а челка слегка закрывала верхнюю половину лица. Она давно перестала менять одежду, заботиться о своем внешнем виде, а лишь сосредоточенно держала перед собой в стойке свой ниндзита. Саске, словно статуя, уже неопределенное время стояла в этой позе и смотрела куда-то в пустоту. Все чувства, эмоции и переживания исчезли, но в голове роился поток мыслей. Злость, ненависть, злоба и отчаяние. Пока тело во внешнем мире представляло собой живую статую, но в самом разуме создала с помощью особой техники гендзюцу реалистичный сон с использованием воспоминаний о прошлом. В этой иллюзии она сражалась с Наруто и использовала все, что у нее есть. Ничего не помогало. За каждым циклом сражения следовал очередной цикл. Наруто был слишком сильным. Если еще за его скоростью она была способна поспевать, то глаза космоса лишали возможности что-то ему сопоставить. Любая техника была или разрушена, или поглощена в силе доминации. Именно поэтому оставался лишь ближний бой, в котором он тоже показал ей разницу между друг другом. Космическая энергия на манер гигантского пресса создавала невидимый слой перед покрытием основания молота или двуручного меча. Каждый удар или взмах разрушал площадь и поднимал землю в воздух, разрезал воду на две части или образовывал гигантские кратеры. «Я не могу достичь, не могу достичь, не могу достичь, не могу достичь, не могу достичь, не могу достичь его». Снова и снова повторяет она одни и те же слова. Голос был холодный, безжизненный и безразличный, будто кукла утверждала простой факт. Пока в какой-то момент эти слова не зажглись в яростном, ненавистном и отчаянном крике. Ей казалось, что никакие техники, тренировки и занятия не могли бы ей помочь преодолеть эту невидимую стену лимита, порога или предела своего человеческого тела и души. Даже несмотря на то, что тело давно перестало быть человеческим. Даже несмотря на то, что разум смог благодаря своей особой наследственной черте души пережить контакт с аспектом космоса и раскрыть лишь определенную часть своей настоящей силы. Ей все равно не удавалось найти способ преодолеть эту черту. В яростном крике Саске перестала изображать из себя статую и производила в разные стороны множественные взмахи, которые создавали после себя невидимые линии, что уничтожали все, что ее окружает вокруг. Деревья, землю под ногами, разделяя ландшафт и воду на части и даже ее собственный дом. Данное событие будто напоминало бушующий тайфун из невидимых лезвий, рассекающие все вокруг. Нечленосообразные крики олицетворяли истерику и достижение предела своей ментальной стойкости. Данная сцена продлилась почти целый день, и это позволило ей в каком-то смысле остыть. В тяжелом дыхании Саске сидела на коленях, держала перед собой воткнутый обратным хватом перед собой меч и смотрела куда-то вперед. В отражении лезвия клинка она увидела свое пустое лицо и не менее пустые глаза. В этот самый момент отчаяния и безнадежности в голове появилась какая-то чужеродная, абсурдная и в то же время гениальная мысль. Данная идея или креативный метод зажег в ее душе новый огонь желания и решимости. Ноги сами собой уверенно заставили встать в боевую стойку. Все окружение в пространстве в обратной перемотке времени восстанавливало разрушение. Черносфера с руной Т также работала в пассивном режиме в случае необходимости восстановления повреждений местности. Время обращалось вспять. 20 лет спустя, живая статуя не двигалась на месте уже более 10 лет. Некогда черные длинные волосы поседели от стресса и психического давления, но несмотря на это Саске Учиха источала какое-то ненормальное, безумное и радостное выражение. Словно она вот-вот сможет достичь своей цели, и это не было далеко от истины. На данный момент она стояла ровно, ладони обернулись вокруг рукояти, а лезвие меча широкой стороной и острым концом строго смотрело вверх. Кожа на теле стала черствой, сухой и обтянутой на полуголый скелет, лицо исхудало, отчего можно было заметить впалые щеки, а губы потрескались от частого покусывания и отказа от пищи и питья. Особое тело лишь за счет солнечной энергии, высасывая от местной флоры влаги, помогало организму не умереть от полноценного голода или обезвоживания. Сама того не осознавая, достигла особой формы медитации в своей практике. Когда единственное, что ей необходимо было для существования, так это природная энергия. Словно в старой древней легенде о первом человеке, достигшего озарения или вознесения, Саске непоколебимо и с засохшими склерами смотрела левым глазом на отражение лезвия своего клинка, а другим глазом куда-то вперед в пустоту. Саске нашла способ превзойти его, и он является в том, чтобы... «Ты действительно очень опасное дитя, Учиха Саске». Потусторонний старый голос вывел ее из запредельного состояния концентрации. На лице Саске появилась детская и неприятная досада, но в следующую секунду сменилась раздражением и опасением. В это место не мог кто-то просто взять и так просто проникнуть. В этом мире было очень мало людей, которые могли застать ее врасплох. Правда, несмотря на это, Если этот неизвестный гость подал голос о своем существовании, а в нем не было вражды, то это определенно не был ее врагом. Когда она развернулась, то вовсе не ожидала увидеть за собой какую-то очень необычную личность. Он сидел в позе медитации и при этом не соприкасался своим телом с землей, левитировал над землей и не ощущал от этого фокуса какой-то сложности. Она не ощущала его физического тела, а это означало, что эта душа появилась каким-то образом рядом с ней и как будто что-то желала от нее. Вполне вероятно, данный старик выглядел как высокий бледнокожий человек с глубокими старческими морщинами. У него были бледно-красные волосы, части из которых были зачесаны вверх и напоминали рога. Кроме того, с левой стороны свисала косичка, длиной до самых плеч. Еще у него была борода достигала уровня пояса. Одет он был в плащ с высоким воротником. Он носил необычное ожерелье с шестью черными магатама. На обратной стороне плаща были изображены 9 магатамов в 3 ряда, а поверх них изображался Ринниган. «Кто вы?» «Вы, люди, давали мне множество имен и прозвищ, но самое известное из них это Рикуда Саннин. Вы, великий мудрец шести путей. Для меня честь». Присела Саски на одно колено перед ним и чуть склонила голову в знаке уважения, так как отчасти ощущала от этой личности важность и необходимость выразить хотя бы минимальный уровень уважения. «Не нужно этого. Я здесь вовсе не для того, чтобы питать свое эго. Но тогда для чего же вы здесь? Долгие годы я существовал в этом мире. Сделал как множество хороших поступков, но не смог избежать множества ужасных ошибок. Несмотря на то, что мое физическое тело давно уничтожено, но с помощью особого метода я смог сохранить свое сознание и чакру. Я выбрал роль наблюдателя, а все потому, что осознал, что мое вмешательство в этот мир и мои сыновья повлекут за собой неблагоприятные последствия. Сила всегда влечет за собой изменения, как хорошие, так и плохие. И лишь наши поступки определяют течение, по которому следует жизнь в этом мире. Я все еще не понимаю. Вложила лезвие в ножны, положила перед собой на землю в горизонтальном положении как в знаке мира и присела в такую же позу медитации перед ним, таким образом показывая, что у нее нет никаких неблагоприятных намерений, а лишь желание понять и постичь его мудрость. Вы уже оба догадались, что между вами была образована связь. На протяжении более 1000 лет вы реинкарнировали и возрождались в этом мире. Имена менялись, но суть оставалась прежняя, вечная и как будто не имеющая своего конца вражда между друг другом, а все из-за разницы в мировоззрении и принципов. Самыми первыми был Асура, чей осколок чакры и души сейчас в Наруто, а осколок души и чакры Индра сейчас в тебе, указал он указательным пальцем на нее. Правда, произошло нечто непредсказуемое, то, что даже я не мог предположить возможным в этом мире. Наруто да, в усмешке и не скрывая сарказма озвучивает очевидное имя. Не только он, но и ты тоже. Каждая реинкарнация в 1000 лет создавала для тебя мужское тело и не было ни одного исключения. Его стремления всегда были светлыми, а решимость не знала своего предела. Твоя жажда силы и твоя жажда искаженного желания любви всегда создавала конфликт между вами в попытке изменить неизменное. Вам было предназначено быть братьями, соперниками, а в конце концов, врагами. Врагами, которые желают убить друг друга ради исполнения своего предназначения, но никто не мог прервать цикл или изменить то, что невозможно изменить, а именно, людей. Природа человека всегда стремится к уничтожениям. Искусство ниншу исказили и превратили в оружие, когда как изначальные учения не были предназначены именно для этой конкретной цели. Ведь люди способны не только разрушать, но и создавать, разве нет? Вы говорите о том, что люди не меняются, но это не так. Я своими глазами видела, как он меняется. Он меняет все вокруг себя и это не всегда хорошая сторона. Изменения создают хаос, нарушают баланс и привычные законы этого мира. Я согласен, что вы оба изменились. Правда, действительно ли это так? До чего же все же иронично и жестоко, что единственный способ, который позволил тебе понять такое понятие, как любовь, заключался в ошибке системы и изменения твоего пола. Несмотря на это, ты уже начинаешь терять себя и искажать эту любовь в ненависть. Я вовсе не теряла себя. Я как никогда была близка. Вы прервали меня в самый ответственный момент. Для чего? Для того, чтобы ты не допустила ошибку. Ты на пороге очень опасного и разрушительного феномена. Данная сила слишком опасна для тебя даже несмотря на все те испытания, что ты пережила до этого момента. Неверное, небрежное и неловкое движение и все, что окружает тебя будет просто уничтожено. ты не понимаешь глобальности и масштаба твоего будущего достижения. Последствия будут слишком ужасными. До этого момента Саске не понимала причины его появления, но после его слов ей пришло понимание и возможность взглянуть на свое будущее достижение со стороны. Да, он прав, была вероятность того, что это может в очередной раз поглотить ее разум в потоке вседозволенности, могущества и желания. Данные чувства могут в очередной раз ослепить и поглотить и не оставить намека от себя прошлого. Случайное и беспечное любопытство изучить, понять пределы и увидеть настоящее и совершенно новое искусство разрушения может в действительности подвергнуть опасности не только Наруто, но и весь мир Шиноби. Саске уже дала себе обещание, и она не планировала его нарушать. Ты сама того не осознавая уже приблизилась к новой ступени своего развития. Ты не осознаешь и не понимаешь этого, но ты уже некоторое время находишься на грани жизни и смерти, и данное состояние открывает возможность пробудить. Ринниган. Действительно, в данном образе Саске не заметила, как рисунок в левом глазе изменился и стал совершенно иным. Светло-фиолетовый цвета глаз, черные кольца, исходящие от черной точки зрачка. В первом ряде кольца было три томоя, как и на втором кольце было тоже три томоя. Когда как правый глаз имел стандартную красную радужку с тремя черными томоя. Перед своей смертью я специально сделал так, чтобы душа Индры не смогла достичь этой ступени, и твоим воплощением требовалось выполнить испытание временем, а также понимание такого понятия, как принятие и отрицание смерти. Единственное воплощение, которое смогло достичь этой ступени, было именно Учиха Мадара, твое предыдущее воплощение. Саске передавала свое удивление слегка приподнявшейся бровями и тишиной, но ненадолго. Какая разница, кем была ее мужская душа когда-то в прошлом? Все, что ее волнует и интересует на данный момент, так это что она может сделать сейчас. Я хочу быть достойна его. Я хочу стать сильнее. Помогите мне, Рикуда Саннин. Я обещаю, что положу конец этой вечной вражде и создам новую эру. Мы не будем заставлять принять изменения. Мы лишь дадим возможность людям выбирать свой путь, который кто-то не имел возможность сделать, или же этот путь был создан за него. Ты хочешь познать техники Риннигана? Вы помогаете мне, или я продолжаю изучать то самое искусство до того самого момента, когда я наконец смогу понять принцип, по которому это работает? Ах, шантажируешь, значит? На его лице появилась тень улыбки. Его это забавляло. Нет, скорее выгодное вложение в будущее. Я даю слово, что никогда не буду использовать данные возможности во вред или же в подчинении этого мира для установления нового порядка. Но каким же образом ты планируешь использовать ее? Я имею в виду после того, как ты покажешь это Наруто, сможешь помешать Учиха Мадара с его планом вечного Цукиёми. А разве это не очевидно? Вы ведь и сами способны были увидеть и прочитать мои воспоминания, пока вы наблюдали за мной. А Цуцуки Кагуя тоже пришла из другого мира, и ты планируешь вместе с ним? Ах, теперь я понимаю. Я так понимаю, что это будет после того, как вы сможете добиться всего, что желали в этом мире, и будете ощущать неприязнь от количества комфорта. Сражения во имя сражений всегда не особо меня привлекали, но твое желание ощущается куда более адекватным, разумным и приемлемым по сравнению с тем, что планировала моя мать и Учиха Мадара. Создать рай для всех, но при этом лишить возможности людей думать, рисковать и не ощущать трудностей своей жизни. Предсказуемый мир, в котором не будет места креативности, воображению и страха смерти. «Да чего же глупая идея грустной женщины и испорченного ребенка», — проговорил эти слова Рикуда и опустил чуть лицо вниз, будто вспоминая прошлое, уже заранее создавая понятие, кто является женщиной, а кто ребенком. «Хорошо, я передам тебе свои знания, но я не буду передавать тебе это особым очень быстрым способом, а специально буду по отдельности рассказывать и показывать каждое искусство для того, чтобы ты смогла забыть о твоей технике. Ты должна понять, что это не то, что должен изучить человек, шиноби или даже бог». Лет спустя, время перестало существовать и ощущаться как что-то реальное и существующее в этом месте. Специальная сфера с руной Т достойно и ответственно выполняла свою работу, и если в реальном мире прошло всего лишь 2 года, то в этом мире прошло уже определенно очень длительное количество времени. Искусство 6 путей, как было понятно из названия, имели 6 искусств, которые мог изучить любой шиноби, но знания, опыт и талант к изучению этого искусства были всегда на стороне того, кто имел Ринниган. Путь Девы позволял ей управлять силами и техниками гравитации, поэтому сложнее в его изучении у нее не было. Слишком знакомое, приятное и легкое ощущение космоса наследия крови. Наруто уже смог показать ей все необходимое для понимания, но Саске нужно было понять принцип не только течения, но и воздействия этого потока на этот мир. Путь Асуры позволяла ей не только увидеть схемы, формулы и макеты той или иной механической структуры оружия будущего человеческого прогресса, но и с помощью манипуляции особого жидкого металла создать это самое оружие, которое подходило для сражения. Путь человека позволял ей прикоснуться и манипулировать душами людей, читать и видеть воспоминания, а также поглощать для своего дальнейшего использования. Путь зверя позволял ей взглянуть на потусторонние пространства или миры, в которых существовали различные животные или существа, которые можно усмирить и подчинить с помощью Риннигана или заключить договор. Путь преты позволяет ей поглощать чакру или любую структуру ниндзюцу противника. Единственным минусом этого искусства заключалось в исключительном контроле, концентрации и необходимости понимать природу чакры. Природная чакра слишком сильная и может выйти из-под контроля. Путь нараки позволяет ей призвать короля ада из загробного мира. Данное искусство являлось самым ценным, но в то же время самым опасным для использования. Да, есть некоторые функции мифу, но которые не несут в себе риски в виде допроса и восстановления физической структуры тела, но полноценное воскрешение имело в себе определенные и очень опасные риски. Каждая человеческая душа проживает свою жизнь и заканчивает свой путь, каким бы этот путь ни был. Нарушая это вечное правило, пользователь этого искусства должен был заплатить свою цену за эту сделку. В данном случае пользователь обязан был отдать часть своей духовной и жизненной энергии, тем самым лишая себя какого-то определенного срока жизни в зависимости от силы самой души. Некоторые способны обмануть это правило и лишь за счет своей силы воли призывать и воскрешать души даже тогда, когда собственной духовной и жизненной энергии не могло быть достаточно даже в теории. Не стоит забывать о том, что после смерти этот человек предстанет перед высшими духами, местными шинигами на суде, и наказание за этот поступок определенно будет жестоким и ужасным. Для воскрешения нужно было лишь одно простое условие. Нужно было предоставить полноценное человеческое тело для того, чтобы король ада, Мифуноо, смог как по маяку в загробном мире, найти необходимую душу, связующую с этим телом. Еще была возможность создавать и манипулировать стихиями, но с этим аспектом Саске Учиха была знакома еще с детства благодаря урокам и тренировкам Наруто. Нужна была лишь креативность, фантазия и воображение для вполне себе удачного образа. Самое забавное во всем этом было то, что когда она изучила все это, то она вовсе решила не отказываться от своего прошлого намерения изучить свой главный козырь в будущей проверке на достойное место рядом с ним, а скорее она отложила это на потом. Все же, она не давала обещания того, что не станет продолжать или откажется от этого. За это время она действительно чувствовала, что готова познать и понять то, чего она желает коснуться. Совершенно нового аспекта понимания самой реальности. Во время своего обучения от легенды этого мира Саске не упускала возможности узнать о прошлом. История, которая связывала ее и Наруто, действительно была фантастическая, но исходя из текущей реальности и фактов, которые образовались между ними, то все это уже не имело значения. Саске знает, что такое настоящая любовь, а не любовь, которую искажали до этого все ее предыдущие реинкарнации, смешивая с ненавистью. В какой-то момент, когда она решила все же завершить начатое и стояла ровной статуей в боевой стойке, всматриваясь в свое лезвие и на местность впереди, она ощутила маленький, едва уловимый, но невероятный пронзительный острый выпад, словно спица или игла воткнулась в лоб. И эта боль подарила ей понимание и осознание. Лицо Саске искажено в безумной радости и триумфе. В голове уже появился подробный образ, воображение и фантазия будущего, а реальность перед ней была поделена на две ровные части. Никто не мог знать, что именно это означало, кроме нее самой. Ты все же не отказалась от этого. Ты смогла понять, осознать и почувствовать это, несмотря на мои предупреждения. Если мои знания могут превратить из обычного шиноби в бога, то твое открытие способно убивать богов. Я прошу тебя, пожалуйста, будь с этим осторожна. Твое время пришло. Исполни свое предназначение. Твоя душа требует и желает получить этого достойного места рядом с ним. Рикуда Саннин медленно выцветал из реальности и исчезал. Саске уже хотела была попросить его остаться для того, чтобы отблагодарить его и познакомить с Наруто, но все это исчезло перед текущим фактом. Спустя долгие годы одиночества в изоляции в этом месте он наконец-то сам лично пришел к ней. Если для него это были долгие 2 года, то для нее прошло, а сколько она уже здесь. Саски взглянула на сферу с руной и выразила на лице секунду целую гамму эмоций. Удивление, осознание, шок и очевидный страх. Ей не хотелось, чтобы он обвинил ее в безумности и потере самой себя. Она все еще Саски Учиха, и это время, проведенное в этом месте, вовсе не изменили ее чувства по отношению к нему. Именно по этой причине Саски разрушала эту сферу в одном простом и мощном ударе кулака. Саски создала на свое лице мягкую улыбку, простой шаг сменился на легкий бег, а ладони сами приветственно и с явным желанием желали принять его объятия. Правда, всего на какие-то пару секунд произошло то, что она не ожидала увидеть. Наруто за секунду обернул правой ладонью рукоять молота, а левая ладонь достала в облачке дыма двуручный меч Забузы и положил тупой стороной себе на плечо. В чуть сгорбленной стойке его выражение ужесточилось. Саски пыталась за эту секунду понять, что именно произошло и почему он мгновенно приготовился сражаться, но за эту секунду в отражении радужки его глаз она увидела собственное ужасное отражение. Зеркальный образ показывал совершенно черный силуэт с ужасающей и монстроподобной улыбкой, источающей черные миазмы. В левом глазу горел Ринниган, а в правом глазу горел Шаринган. Все это время в погоне за силой Саски забыла, что значит выглядеть или ощущаться как человек, более не человек, а уже новый. Бог, Наруто, стоило ей нежно озвучить его имя, и его стойка расслабилась, а лицо сначала источало непонимание, а после уже в шоке, осознание. Вот она мягко врезается в него и с закрытыми глазами уткнулась лбом в его грудь. В такие моменты, когда чувства были на пределе, она не представляла, насколько же ей не хватало его. Его запах, его сильное, высокое и мускулистое тело, его лицо, волосы, глаза и его вызывающая улыбка. Все это было таким родным и приятным. Как же было приятно осознавать, что он принадлежал ей. Саски, ты не поверишь, но это первый раз, когда кто-то в действительности напугал меня своим присутствием. Что ты здесь сделала такого, чтобы добиться этого? Секрет, в хитрой улыбке проговорила она, подставляя указательный палец перед своим носом. Давай я приведу себя в порядок, поедим, а после ты должен проверить, оценить и увидеть меня. Ты будешь смотреть лишь меня, будешь гордиться мной и сможешь через это понять, что я более никогда и ни за что не проиграю и всегда-всегда буду равной тебе. Конечно. Ну, смотри, я ведь тоже не просто сидел на месте. И да, я чувствую, как твои ногти медленно, но все более настойчиво проникают в мою спину, и сразу признаюсь, что с Цунади у меня возникла, скажем, маленькая игра, не более и не менее. Данное событие произошло всего лишь один раз, и оно не переходило в полноценный секс. Я понимаю, но все равно неприятно. Я чувствую от тебя запах чакры сестры и запах этой, Хокаге. Чувствуешь запах чакры? Хах, самая настоящая ищейка. Когда чувствуешь, ощущаешь и поглощаешь окружающую чакру, то и ощущать ее особый запах несложно. Я не злюсь, ибо понимаю, что такой, как ты, не может довольствоваться лишь алкоголем и тренировками. Я тоже снимала стресс с разными способами, начиная от игрушек и заканчивая теневыми клонами под Хинге, но все равно после этого оставалось неприятное, тоскливое и тусклое чувство одиночества. А я осознал, что за время твоего отсутствия мне бы не помешало дать Итачи побольше своего времени для того, чтобы у нее не было мыслей о своей преждевременной кончине по причине твоего отсутствия. И ты параллельно ее трахал. В обреченном и усталом фальшивом тоне проговорила она, слегка закатывая глаза. Не без этого, конечно же, источая насмешку и гордость, утверждает как очевидный факт. Секс доставляет удовольствие, а удовольствие ведет к зависимости, а зависимость не даст ее голове придумать какие-то нелепые, глупые и суицидальные порывы. Ей нужно скорее осознать, что в этой новой жизни этот этап лишь новое начало, и я сделаю все возможное, чтобы она смогла понять и увидеть это. Даже если мне придется поделиться с ней своим наследием и создать со мной уже наше собственное наследие. Ты находишь ее очаровательной, в хитрой улыбке проговорила она, ощущая толику зависти, но не слишком, ибо ощущала разницу между собой и своей сестрой. Еще как, возможно, это связано с нашей схожестью. Имеется в виду, если бы я не был чересчур кровожадным и глупым. Понимаю. И да, на будущее, я дам тебе возможность завершить игру с Цунади, но единственное условие заключается в том, чтобы я присутствовала и участвовала в этом. Для чего тебе это? Хочу сделать ей подарок за помощь моей сестре. Ну и хочется, чтобы ты смог сравнить разницу. Я хочу, чтобы ты никогда и ни за что не пытался в будущем делать что-то подобное. Я покажу, что я всегда буду лучше во всем, и тебе не нужно искать альтернативный вариант. Я очень жадная собственница, Наруто, и тебе лучше хорошенько запомнить это. Предупреждение было принято молчанием и шумным проглатыванием слюны. Наруто неловко почесал затылок и чуть глупо посмеялся про себя. Саске оценила его новый образ и похвалила его за красивую внешность и новую прическу. Оранжевая майка с длинными рукавами, белый свободный плащ, что небрежно спадал с плеч и развеивался на ветру, по краям которого был рисунок красного пламени. Черные штаны и в тон ботинки. Черный пояс хранил на себе лямку для молота, стальную серебряную фляжку с алкоголем и какой-то свиток. На этот раз щелки, обрамляющие лицо, как у Минато, не было, и волосы все еще местами колючими, но в этот раз ощущалась приятная гармоничность колючих и прямых локонов волос, а правая тонкая длинная кисточка, спадающая с правого плеча, лишь добавляла приятного шарма. Вне всякого сомнения, Наруто стал еще взрослее, спокойнее и мягче, да чего же чуждые и несвойственные понятия для такого, как он. Наруто в очередной раз предстал перед ней с новой стороны. Это объяснение, почему Нагато каким-то образом обменял один свою душу на сотни, а то и, возможно, несколько тысяч душ, которые он лично забрал своим вторжением. Глава 33. Убийца богов. Часть 2. Адаптация Хина в нашем обществе Джинчурики и одного извращенного отшельника проходила более или менее нормально. Сложно было сказать, так как, несмотря на свой внешний образ взрослого подростка, у нее не было никакого представления о мире, который ее окружает. Как я и говорил ранее, все, что она испытывала, так это боль, злость, утрата и ненависть. И поэтому ей было в новинку испытывать прямо противоположные чувства. Вкусная еда и едва уловимое прикосновение по макушке. Ее гладили как какое-то домашнее животное, а она не против. Джирая научился этому приему, когда он еще сам тренировал своих учеников в прошлом. Будь это за какое-то достижение или причиной, могло выступить что угодно, лишь бы показать свою привязанность. Показать не только своими словами и на лице чувство заботы, но и своими мелочами, поступками и действиями. Джирая, несмотря на всю свою озабоченность, легкомыслие и чрезмерное влечение к женским источникам в поиске вдохновения, все же был отличным мужчиной, который отлично понимал человеческие чувства и такое понятие, как душа, и это понимание было как обоюдоострый клинок. Он видел, чувствовал и понимал лучше, кого бы то ни было, и имеет хорошее представление, как быть лучше. Правда, принимая это слишком близко к сердцу, и ты становишься слишком мягким, чувствительным и ранимым этим миром. Когда ты принимаешь удар за ударом, то в какой-то момент ты можешь попусту решить принять на себя последний удар. Принять тот факт, что ошибок слишком много и что времени исправить уже не осталось. Когда как это не так, из разговоров о прошлом, философии и анализа этого человека я понял, что Джирая планировал сделать какую-то очевидную, храбрую и ужасную глупость. Например, пойти в одиночку в тыл врага для добычи информации и героически сдохнуть, в попытке спасти свою честь и гордость, погибнуть смертью героя. Да, есть определенные люди, которые желают умереть с честью и оставить после себя славу, но в этом поступке нет никакой чести. Простая и отчаянная попытка доказать свою полезность. Когда хочется верить в то, что эта жизнь не была прожита зря, и умереть с улыбкой на лице. Я уже говорил, что самый достойный способ спасти свою честь и исправить свои ошибки прошлого, так это через наследие. В этой смерти не будет ничего, кроме боли. Именно по этой причине я и научил этого старика ценить свою жизнь и позволил ему увидеть за пеленой своего безнадежного положения будущее, которое он никогда не видел. Хина будет первым и определенно не последним человеком, которую он спасет своей добротой, но самое ироничное и забавное я нахожу в этом то, что и она своим существованием и своей чистотой может спасти и его самого. На данный момент я беспечно, легко и непринужденно валял дурака, лежал на зеленой траве посередине свободной и бескрайней открытой поляны леса. В зубах был стручок с пшеницей, а в голове было лишь полное отсутствие мыслей. Ну, почти. На самом деле я много думал о будущем и над своими будущими действиями. Еще вчера вечером, почти сразу после того, как я скинул Хина в наш лагерь, я решил навестить ее первоисточник силы. Найти его не особо представляло сложным из-за того, что я использовал пламя Хина как проводник. С помощью глаз космоса я пробивающим рывке воткнул ладони в пространство и начал открывать проход в одно очень старое и древнее место. Открывание прохода сопровождалось скрипучим, скребущим и искаженным звуком, словно несколько голосов в унисон кричали. Боль, агония и, как это ни странно, но искаженный смех. В данном пространстве все напоминало какой-то глупый и лишенный смысла цирк. Вода стекала с пола на потолок, лестницы вели горизонтально, вниз и вверх в бесконечной сети лабиринта. В центре всего этого был тайфун из золотого пламени с черными языками, что постоянно изменялся внутри. Несмотря на мою не особо умную голову на плечах, но я сразу смог понять смысл этого места воплощения. Хаос имел основную суть. Огонь разрушителен и опасен. Огненный тайфун способен сносить, уничтожать и поглощать в своем безжалостном пламени все, что попадется ей на пути. Внутри можно было увидеть искаженные лица, которые мгновенно сгорали и испепелялись в пламени. Выражения менялись из боли в наслаждение, а из наслаждения в грусть, и так до бесконечного цикла. Непостоянность, хаотичность, изменения. Однако в этом потоке определенно можно было ощутить теплую и приятную волну, которая создавала ощущение комфорта. Хаос – это стихия, которая не позволяет людям увязать в застое, повседневности и комфорте. Оно недоброе, но и злым назвать это явление нельзя. Любой акт глобального решения или изменения, любой акт насилия или милосердия, во всем этом есть хаос. Мы не знаем и не будем знать итога этого решения, а все из-за непредсказуемости последствий. Либо они предсказуемы, но создают куда более катастрофичный эффект, словно бесконечная цепочка последовательных действий или событий, которая никогда не будет остановлена. Я медленным шагом шел вперед, краем глаза смотрел на белую лестницу, ведущую в никуда. По лестнице вверх, вниз, влево и вправо следуют по полу прозрачные черные и безликие фигуры людей. Кто-то оставляет свой след на мире с помощью своей силы, и это не всегда относится к физической силе, а иногда в плане разума и духа. Когда лишь за счет своей решимости можно изменить неизменное или увидеть и предложить исход, который изменяет будущее. Пространство вокруг не имело какого-то постоянного дня или ночи. Вот солнце перекрывает облаками, чтобы из облаков вышла уже полная луна и мгновенно сменила время со дня на ночь. В этом месте само понятие «время» не имело смысла. Да и как-то глупо искать смысл в том, что по своей сути его почти не имеет. Когда все не имеют какого-то определенного и точного понятия или смысла, а все из-за того, что все это может в любой момент измениться. Слова и имена могут измениться, но суть остается прежняя, а именно этот огненный тайфун. Вполне вероятно, что мой разум пытается создать логичное представление такого сложного понятия, как хаос, и создает самый подходящий для меня образ. Я видел и ощущал это своими собственными глазами, словно едва уловимая моим глазам искаженная пелена или туман. Стоит мне провести ладонью перед собой, и образ развеется, но тогда мое вторжение будет ощущаться уже не как гость, а как агрессор. Сам факт, что данное место открыто не выражало ко мне какого-то негативного спектра, создает впечатление о том, что само физическое и духовное воплощение аспекта ожидало моего прихода. Когда я подошел к огненной гиене достаточно близко, я увидел, как из эпицентра этого аспекта на меня обратил взор одного единственного глаза. Искаженная и пылающая черно-красная радужка размером с взрослого человека смотрела на меня, в любопытстве, в вызове, в насмешке. «Я знаю, для чего ты вмешался. Несмотря на то, что ты показываешь себя любопытным, бесстрашным и уверенным, но вся эта сила и влияние – наигранная вещь, простой блеф. Местные легенды и слухи утверждали, что этот мир подвергается скрытым влияниям или прямым воздействиям того или иного бога. Самое забавное в этом то, что именно прямое воздействие – самое редкое явление. Я слышал лишь о культе кровавого бога по имени Джашин, но я никогда не слышал, чтобы сама первородная сущность решила вмешаться в бытие этого мира. Неужели я настолько опасен твоей природе? Неужели ты не видишь и не чувствуешь во мне настоящего истинного я? Со стороны невозможно увидеть или почувствовать. Твоя душа, твое тело, оно не принадлежит этой системе, а потому соответственно не подчиняется моим влияниям. Случайная мысль, неосторожное действие. Весь мир опылает, горит и страдает, безумная и прекрасная мелодия играет, а ты танцуешь. Танцуешь и смеешься, наслаждаешься представлением, не так ли? Ты позволил мне коснуться, понять, почувствовать тебя. Ты вовсе не угроза мне, а мой заступник. Со мной не говорило одно сознание, а коллективный разум. Именно такое впечатление у меня создавалось, когда голоса по очереди сменяли друг друга. Начиная от красивого голоса девушки, переходя на агрессивный голос воина и заканчивая это радостным голосом юной девочки. «Ты неправильно понимаешь мое мировоззрение и мои мысли. Я вовсе не специально создаю хаос, а лишь на определенное время. Без боли, смерти и страданий люди не способы учиться или ценить свою жизнь. Ты ограничен в этой клетке». Указываю на него указательным пальцем. «Я могу позволить тебе увидеть пространство за пределами этой системы Вселенной. Единственное, что тебе необходимо, так это не манипулировать мыслями и действиями своего подчиненного. Ее путь лишь начался, и мне бы не хотелось убивать этот инструмент, который не понимает, как жить в этом мире. Она – это лишь маленькая деталь в механизме гигантской и глобальной системы. Она исполнила свое предназначение. Неважно, какая под конец судьба ей была уготована. Жизнь, смерть, ты здесь. И это самое главное. В этот раз не было паузы между словами и резкого перехода на другие голоса. Вместо этого умный тон ученого объяснял свои причины и следственную связь всех событий. Я про себя усмехнулся, так как мог легко понять, что именно оно имело в виду. Хаос желал увидеть меня, а какой самый простой и легкий способ обратить на себя внимание и предоставить своего рода приглашение? Послать по мою душу или по душу моим близким какого-нибудь убийцу, у которого будет достаточно мотивации и желания бросить мне вызов. Если бы я убил Хина, то я бы все равно пришел сюда, и именно это оно и говорило мне. Данное существо действительно опасное, если оно способно читать намерения и видеть судьбу того или иного человека, который предпочитает выбрать безумие. Было неприятно осознать тот факт, что я опять связан нитями высшего существа, но иного выбора не было. Я мог разрушить пространство и уничтожить это физическое воплощение первородного аспекта, но через некоторое время оно воссоздаст себе новую форму, а все из-за того, что хаос должен существовать. Невозможно уничтожить вселенское правило мироздания. Нет, попытаться можно, но нарушая концепцию, ты рискуешь сам подвергнуться исчезновению. Когда сама сущность Вселенной желает стереть ошибку, которая была создана по ее вине, да, Вселенная имеет разумную структуру разума, но ее действия и решения всегда исполняются автономно. Ты можешь влиять на нее, но она не будет влиять напрямую на тебя. Постоянно растущая в своем размере и искажающая само понятие время, оно всегда будет жалкой и не имеющей своего значения концепции. Вся разница заключается в гравитации и скорости. Время в космосе – это понятие относительное. Каждое действие должно иметь противодействие. Каждый плюс должен иметь минус. Именно поэтому, удаляя из уравнения хаос или минус, сама Вселенная ощущает, скажем, дискомфорт и через определенное время создает новый хаос, который может отличаться от предыдущего своего воплощения для того, чтобы более ответственно подходить к своим обязанностям. Я не заключал контракт или договор, так как не видел смысла устанавливать правила или ограничения. В любой удобный или правильный момент оно способно передумать и переписать условия, а все из-за разницы в структуре разума и сознания этого существа. Мой контракт способен сдержать и обязывает выполнять его условия тем, кто имеет такое понятие, как душа. Воплощение, которое предстало передо мной, было лишь множественной и сплетенной воедино сущности бесконечного пожирающего энергетического потока. Невозможно убедить или изменить пламя, которое имеет лишь одно предназначение. После этого я решил заняться тренировками. Я себе уже обещал, что займусь этим, и отказываться от своего слова не желал, да и попутно хотел узнать некоторые особенности техники Расинганы бомбы Биджу. Техника, действительно, была сильна, но она имела простую внешнюю структуру, которую возможно улучшить или изменить. Создание из чакры голубую сферу, из чакры, внутри которого постоянно закручивалась чакра, не представляет сложностей, если знать прямую последовательность создания. Когда тело действует на инстинкте и сама чакра внутри пользователя уже из кончиков пальцев высвобождает на внутренние стороны ладони эту самую сферу. Когда я из любопытства ради решил изучить Расинган, то мне предоставили все этапы его создания, и самым сложным и неприятным был именно последний по причине внутреннего познания и хорошего контроля чакры. В случае, если контроль над чакрой хромал или был просто ужасен, то как костыль можно было использовать теневого клона, который будет направлять чакру и создавать оригиналу тот самый необходимый образ из чакры. Я изучил Расинган по причине моей связи с Минатонамикадзе. Пусть он и не выполнял роль моего отца из-за своей смерти прямо после рождения Наруто, но он все же являлся куда лучшей альтернативой, чем один. Имеется в виду то, что его слава и репутация не позволила не только кому-то из его врагов тронуть меня, но и политическая структура Канахи не создавала проблем до уже моего непосредственного появления. Пусть он и не был рядом, но его наследие не один раз помогало мне проще контролировать свое окружение. Думаю, именно по этой причине Минато был так популярен в последней войне и заработал себе такую репутацию. Он мог быть почти везде и повсюду, но не мог быть одновременно везде, так как техника теневого клонирования была слишком опасна для него. В отличие от меня, у кого было аномальное количество чакры, Тор помог своей духовной и жизненной энергией стабилизировать и создать баланс синь-янь, составляющий в моем теле. Хоть и поначалу я наоборот мешал себе из-за разницы в наследственной черте в виде удара молнии. Я уже экспериментировал с этой техникой в области сжатия и детонации на расстоянии за счет управления своей волей. Думаю, что тут дело именно в вариативности добавления стихийного аспекта, но на совершенствование и создание подходящего образа уйдет время. На данный момент я не хотел пока заниматься этим. Мой путь лежал прямо к Цунаде, а после этого я планировал посетить Итачи, для вполне очевидного желания. Для чего мне нужно было посетить Цунаде? Думаю, это было вполне очевидно. Она была экспертом в области медицины, и мне требовалась ее помощь. Я уже представляю ее скептицизм, сомнения и откровенное отсутствие веры. Ну, конечно, сложно поверить в то, что такая личность, как я, способен добровольно кого-то вылечить. Для Цунади я буду представлять не более чем типичным разрушителем, монстром или убийцей, который оправдывает вышеозначенные прозвища своим талантом в этой области. Ты смеешься надо мной, да. Цунади сидела за своим рабочим столом в кабинете Хокаге и выражает на лице все, что думает о моей просьбе. Я не особо злился. Вполне очевидная реакция, и я этого ожидал, но это вовсе не означало, что я не подготовился к ней. Вместо этого лишь пожал плечами и начал проводить вполне себе перспективные аргументы и предложения. Я не шучу. Вам вполне было бы интересно изучить феномен работы чакры Биджу, которая смогла преобразиться в новую форму. Новая структура, оттенок и соответственно эффект на окружающую среду. Я уже как-то смог провести логическую связь и понять, почему чакра Биджу по большей части ядовита и смертельна для шиноби и людей в целом, за исключением Джинчурики, и эта теория оказалась правдой. За ненависть отвечают ненавистью. Боль должна быть отплачена болью. Все знают, что Биджу – это разумные существа, но не принимают этого. Всем так проще воспринимать реальность. Мы люди, а они монстры. Я способен с помощью чакры Биджу лечить не только себя, но и других. Данный факт я сохранял в секрете и лишь сейчас решил рассказать об этом для того, чтобы научиться лучше применять данные умения и развивать до такой степени, что абсолютно любое ранение способно будет заживать в считанные секунды. В качестве демонстрации решил за пару мгновений достать из-за пояса в подсумке кунай бога грома, схватил за ее кисть и сделал легкий порез на тыльной стороне ладони. Вспыхнул в новой форме полного подчинения чакры Биджу, отчего все мое тело покрылось желтым приятным пламенем чакры с черным огненным плащом. Провел указательным пальцем по ране, отчего она мгновенно исцелилась и не оставила о себе никакого упоминания. Возможно, демонстрация была не особо впечатляющая, так как меднины на такое вполне способны, но сам факт, что я мог применять чакру Биджу и придавать ей лечебные свойства, уже вызывал любопытство и интерес. Второе. Я не планирую мешать вашей работе. Думаю, для вас не составит сложности провести необходимый минимум лекций и практики для понимания моего будущего познания и достижения в области медицинского искусства. После этого я буду удаляться на самостоятельные занятия для совершенствования и получения необходимого уровня. Третье. Я не планирую злоупотреблять и не давать ничего взамен. Я в курсе, что после принятия поста Хокаге вам пришлось отдать из нашей общей казны Канахи кругленькую сумму. Джирая проболтался, ибо утопался мной в алкоголе после трудного дня своей очень сложной миссии по раздаче ваших долгов. Именно по этой причине вам сейчас как никогда нужны деньги. Повышение налогов и уменьшение зарплат шиноби не повысит вам авторитет, а лишь создаст множество вопросов, которые вы будете закрывать ложью. Злобно, неприятно и с досадой шипит имя Джирая про себя и складывает ладони в замок, создавая домик, который скрывает ее рассерженное выражение. Вы можете считать, что это небольшая цена за принятие титула Хокаге, и скорее всего будете правы, а все по причине того, что именно забрала у вас эта деревня. Хочешь купить время Хокаге? Догадалась она, сощурив свои глаза в улыбке лисы. Ее определенно раздражала моя уверенность, упертость и решимость. А почему бы и нет? Время – это дорогое удовольствие. Вам ли это не знать, сколько среднестатистическое время жизни шиноби в этом мире, а во времена последней войны? Ладно, мой последний аргумент. Я буду приносить дорогой алкоголь из своих странствий по стране огня. Ты думаешь, что можешь убедить меня обещанием о дорогой и очень редкой находке алкоголя? Демонстративно угрожающе встает из-за своего рабочего стола, подходит ко мне и кладет свои ладони себе на пояс, создавая о себе важный и особый вид. Я не упустил возможности на секунду опустить взгляд на привлекательный вырез в районе превосходной груди и уже убедительно спокойно посмотреть в ее глаза. Если ты так думаешь, то ты чертовски прав. Выставляет ладонь в мою сторону в качестве заключения сделки и создает дежурную улыбку политика, который принимает выгодное предложение от какого-то торговца. Я усмехнулся и пожал ей руку для заключения договора. Да чего же забавное и не лишенное чувство юмора. Специально создавала образ того, что ей это не интересно, более того вызывала отторжение от перспективы лишней работы для того, чтобы я накидывал лишние халявы и приятных бонусов. Скорее всего, это ее азартная часть, которая не особо способна была выигрывать в той или иной игре. В общем, мне действительно начали проводить стандартные нудные лекции в надежде на то, что это меня утомит и мне в какой-то момент станет невероятно скучно и откровенно похуй на все это, но ее надежды не оправдались. Я внимательно слушал, спокойно задавал вопросы и уточнял непонятные моменты взаимодействия медицинской чакры в теле того или иного человека. Если очень просто и по факту, медицинская чакра выполняет роль заживляющей перчатки и при контакте с внешним телом или внутренностями само тело пациента может крайне негативно, неприятно и больно реагировать на вмешательство инородной чакры. Лишь в случае, когда чакра приобретет здоровый светло-бирюзовый оттенок, то лишь в этом случае можно приступать к занятиям в области лечения, и то не сразу на практике на людях, а на рыбах. Мой случай был особенный. Курама, по всей видимости, в своем познании человеческого мира моими глазами смог устранить любое негативное воздействие. Исключением являлось то, что Курама вовсе, как и говорил ранее, не стал внезапно добрым, а смог научиться перенаправлять свой гнев на того или иного, на манер переключателя. Он готов помогать и сотрудничать, но лишь с теми, кто помогает непосредственно мне. Ну, видели дворнягу домашнюю, которая различает, кто свой, а кто нет? Почти то же самое. Мы разделяем между собой мысли и цели. Цель была довольно проста. Мы оба желали быть свободными. В общем, мне дали домашнее задание на изучение теоретической части для понимания того, с чем именно я буду работать. Все же, невозможно в медицинской сфере провести ладонью и вылечить все недуги, опухоли и внешние и внутренние ранения. Мне нужно именно знать, как именно лечить ту или иную хрень для того, чтобы не сделать своей чакрой еще хуже. Когда нужно знать, где нужно сделать легкий разрез или вовсе что нужно полностью вырезать, а что нужно осторожно вправить. Цунади была очень удивлена, когда материал, рассчитанный на 2 года обучения, был мною изучен за какой-то месяц. Самое забавное было наблюдать за тем, как ее выражение из задумчивого и сомнительного постепенно сменялось непониманием, шоком и завистью. Я смог объяснить свой уникальный метод изучения материала, а именно использование теневого клонирования, а после в ходе развеивания клонов наугад выбираю страницу книги, из которой я должен был по памяти озвучить ту или иную строчку из книги. С рыбами эксперимент прошел успешно, и мне удалось оживить ее посредством вливания своей чакры, при этом не взорвав ее изнутри, как это было в прошлый раз. Следующим испытанием для меня стала практическая часть. Я не стремился получить особый ранг меднина и хотел научиться безопасности и последствий лечить того или иного человека. Несмотря на это, я должен был получить неофициальный ранг врача и принять клятву. Никакой ниндзя-медик не прекратит медицинское лечение, пока жизни его членов команды не подойдут к концу. Никакой ниндзя-медик никогда не должен стоять на передовой. Никакой ниндзя-медик не должен умирать, пока не умрут все члены его взвода. Только тем ниндзя-медикам, кто овладел искусством ниндзя-божественной регенерации, техникой силы сотни, разрешено отбросить все вышеупомянутые законы. Для меня она была лишь для справки. И я находил это забавным и смешным из-за того, что Цунади показала мне лишь один раз, что из себя представляет 4 Е правила, и мне стало ясно, почему все остальные правила можно было отбросить. Причина довольно проста. В данной форме ее физическая сила значительно превосходила человеческую, а ранения так и вовсе вылечивались за считанные секунды, тем самым позволяя ей стать особой боевой единицей на фронте. Всем известно, что медикам не место на фронте и их место в тыле, но если ты достаточно силен и способен позаботиться не только о других, но и о себе, то эти правила можно игнорировать. Именно так можно было это перефразировать. Я должен был успешно провести несколько операций в госпитале Конохи. Под присмотром самой Хокаге и несколько опытных врачей госпиталя мне предоставили бумажные планшеты с пациентами и задавали вполне очевидные вопросы по методике решения проблемы с теми или иными людьми. За это время обучения я научился более или менее толерантно относиться к наглым, слабым и ноющим людям, а все по причине необходимости содействия и успеха работы в данной области. Мне нельзя было ни в коем случае поддаваться эмоциям и совершенно случайно выйти из себя. Мне нельзя допускать из-за этого ошибку. Мне нужна была точность, покой и точный план действий. Для того, кто проводил почти всю свою жизнь, не думая ни о чем, кроме сражений, для меня это было в новинку. Не сказать, что сложно и трудно, но непривычно и странно.